Ализа прошла по коридору и остановилась у двери. Она дважды постучала. «Это Ализа», — изнутри ответили. «Войди», — пригласил женский голос. Ализа кивнула. «Простите за вторжение», — сказала она, открыла дверь и вошла. Девушка позвала меня взглядом, и я вошел следом. Внутри был книжный шкаф, стол и кровать. На кровати лежала женщина средних лет. Увидев нас, она приподнялась и заговорила. «Здравствуйте. Это вы приняли запрос нашего детского дома? Понимаю, что вознаграждение смешное, и благодарю за то, что вы согласились. Я управляющая приютом, монахиня Восточного Неба Лилиан Джуне. Рада встрече». Эта информация меня немного озадачила. А Ализа посмотрела мне в глаза и явно просила молчать, потому я просто представился. «Ага. Я авантюрист медного ранга Рент Вивье. Что до запроса, иногда неплохо и такие выполнять. Вообще я взялся, потому что мне было любопытно, принимать или нет, дело личное. Но если принял, будь добр выполнить. Клиент и авантюрист в равных условиях. И клиенту ни к чему принижать себя». «Приятно слышать это. Подвал приюта небольшой, но там водятся монстры, потому нельзя заставлять детей заниматься этим. Так что я могу сражаться. И будь я здорова, как-нибудь справилась бы. Но сейчас...» Ей было около 40, и по виду это было сложно представить. Но при том, что Ализа ничего не говорила, скорее всего, так все и было. Но помимо авантюристов, монахини и священники тоже обладали боевыми навыками. Они могут использовать святую силу, и физические особенности тут роли не играют. Святая сила обладает свойством очищения, и с ее помощью можно вжить монстров на небольшой территории. У меня, конечно, ее для этого недостаточно, хотя я не являюсь особо набожным. Потому и такая разница в силе. Кузнец может понять, как получить лучший результат на основе способа использования, а остальное уже не важно. Кстати, я попробовал провести слияние маны, святой силы и ки, но результат вышел неудачным. Мана и святая сила сильнее отталкивают друг друга, чем мана и ки. И святая сила и ки при заполнении сразу же вырываются наружу. Я сомневался в совместимости, и все же ощущалось, что это не невозможно. Просто нужны особые тренировки или еще что-то. Ладно, это пока не важно. Лилиан могла сражаться, но не в нынешнем состоянии. Она и правда выглядела неважно, потому я и поинтересовался. «Тебе не здоровится?» «Да. Начала не так давно терять силы. Но чуть ранее все было хорошо. Немного отдохну и снова смогу работать как раньше. А пока вынуждена положиться на вас». Я не знал, что ей сказать. Посмотрел на Ализу, и я понял, что надо сказать что-то хорошее. «Я понимаю, что хочется сделать все возможное, но изводить себя не стоит. Ализа, идем». «Ага. Я еще вернусь, госпожа Лилиан. Нам еще надо обсудить задание», — сказала Ализа, и Лилиан кивнула ей. «Да, Ализа, ты меня очень выручаешь. Господин Рент, эта девочка знает о приюте почти все, потому обращайтесь к ней», — сказала она. Я кивнул и вышел. Ализа последовала за мной и закрыла дверь. А потом... «Я о многом хочу расспросить», — сказал я, а девушка ответила. «Давай вернемся в комнату». И Ализа снова пошла. Будет плохо, если Лилиан нас услышит. Думая об этом, я молча последовал за Ализа. «И?» — только и сказал я, а Ализа все поняла. Понятное дело, взгляд ее сейчас был мрачным. Она сказала: «Прости, что добавляю забот. У меня есть причина». Она начала извиняться. Я бы спокойнее отнесся, если бы она все рассказала. Конечно, допрос устраивать не хотелось, и все же мне хотелось узнать, для чего был нужен этот невнятный разговор. Я ждал ответа Ализы, и она заговорила. «Ты же понял, что госпожа Лилиан не здоровится? Она сама не признает, что больна». «Понятно. Похоже, я начал понимать. Хотя я и мог ошибаться, потому слушал дальше». Ализа продолжала. «Ее и врачи осматривали. Это точно болезнь, и магией ее не излечить. Только святой силой на основе исцеления». «Понятно. У вас хватило денег показать ее врачу», — сказал я, и Ализа улыбнулась и указала на меня. «Таких добряков вроде тебя хватает. Говорят, что деньги им не нужны. и что это ради госпожи Лилиан. Потому ее и осмотрели. Понятно. Лилиан ведь управляет приютом. К тому же она монахиня восточного неба. Наверняка есть те, кого она спасла. Или помогла в бою. Выходило, что раньше она с монстрами могла сражаться. В общем, без святых нам нужно лекарство, чтобы вылечить госпожу Лилиан. Недавно у нас была святая, и тогда ей стало легче. Я тоже с ней виделся, когда еще не был нежитью. А сейчас, не попытается ли она меня очистить? Один ее взгляд улучшает самочувствие, а вблизи она и уничтожить меня может. Надо быть с ней осторожным. И до лекарства нужны цветы драконовой крови. Да, верно. Врач сказал, что надо добавить их. Я хотела заплатить, но он сказал, что ни к чему. Скорее всего, врач сам собирался заплатить. Но такое бывает. Будто к человеку доброта сама липнет. Ладно, я все понял. Кстати, как называется болезнь? Вроде как скопление нечистот. Похоже, ей подвержены обладающие святой силой. Если ее мало, она действует на тело как яд. В итоге человеку становится хуже. А цветы драконовой крови могут избавить от нечистот. Скопление нечистот. Я тоже использую святую силу. Потому эта болезнь меня тоже может коснуться. Хотя я пользуюсь ей уже давно, и ничего такого не случилось. Может, потому что святой силы слишком мало, потому и загрязнения практически не ощущалось. Я мог очистить стакан воды или остановить нагноение раны. Это было все, на что я способен. А вот Лилиан, похоже, злоупотребляла святой силой. Наверняка использовала ее, охотясь на монстров. А, точно. А что за разговор о подвале? Спросил я, вспомнил слова Лилиан. И Ализа ответила. Это была отговорка. Если бы госпожа Лилиан узнала, что авантюриста позвали ради цветов драконовой крови, она бы сразу все поняла. Все же только она тут владеет святой силой. Может, ей стоит знать. Нет. Ради себя она бы так не поступила. Все же из-за скопления нечистот за пару дней не умирают. Потому можно и потерпеть. Эта болезнь постепенно ослабляет тело. Врач сказал, что заболевший умрет, но на это может уйти 5-10 лет. И госпожа Лилиан думает лишь о том, чтобы найти себе замену. Может, сложно признаться себе, или она просто такой сложный человек. Но если просишь найти цветы драконовой крови, надо готовить золото. И было ясно, что просить о таком не стоит. Если Лилиан может умереть, то если думать о сиротах, лучше уж попросить. Но раз есть время, вполне логично думать о поиске замены. И я мог понять, почему Ализа действовала тайком. Верующие чаще всего хорошие люди, но их сложно убедить. Прямо как сейчас. Она воспринимает смерть как данность. Но были бы деньги, можно было бы и вылечиться. Но у Лилиан столько не было. И все же ее теперь убедить. Потому лучше молчать. Но Ализа тревожила еще что-то. Вот такие дела. И все же я хочу еще раз спросить. Ты же достанешь цветы драконовой крови? Ты ведь знаешь, они растут в районе болот Тараска. Болото Тараска, как называются, так и понимаются. Это болото, где правят жуткие монстры Тараска. И Тараск – это наполовину дракон, предпочитающий болото. У него твердый панцирь, 6 конечностей и яд. Авантюристы низких рангов ему не противники. Потому собрать цветы драконовой крови очень непросто. И Ализа, похоже, сомневалась, смогу ли я, будучи авантюристом медного ранга, пойти туда и вернуться. Что вполне очевидно. Но я ответил. Не думаю, что смогу победить Тараска, но что-нибудь сделать смогу. Не так уж он и страшен. Правда? Ага, просто подожди. Я целую кучу принесу. Спасибо, полагаюсь на тебя. Ты ведь сразу отправишься? Нет, болото Тараска далеко. И монстры там в основном ведут ночной образ жизни. Потому пойду завтра. Развивайся болезнь Лилиан быстро, я бы даже не взглянул бы на опасность. Но это было не так. Если отправлюсь прямо сейчас, могу не вернуться. Потому лучше уж не торопясь обдумать все возможности. А вот как? Ого, хоть ты и медного ранга, но я на дотошный. Столько знаешь, прямо специалист. С интересом сказала Ализа, услышала меня. Мне стало интересно, и я спросил. Неужели тебя интересуют авантюристы? Заметил? Я сама хотела стать авантюристкой, когда была маленькой. К счастью, немного маны у меня есть. А еще есть приют. Потому пока я точно не смогу. По крайней мере, пока госпожа Лилиан не поправится. Как сказала женщина, Ализа после нее лучше всех все знает о приюте. Когда Лилиан была в таком состоянии, трудно было воплотить свои желания. Если у нее есть мана, вряд ли она будет петь на дне, как я. Когда станешь авантюристкой, сообщи. Я помогу тебе стать сильнее. Все же ты добрый. Не знаю, когда это случится, но полагаюсь на тебя. Ответила мне Ализа и улыбнулась. Я думал уже возвращаться, но выслушав Ализа, выяснил, что в подвале монстры. Потому решил не рушить наше прикрытие и сходить туда. Хотя монстры, пробирающиеся в город, ничего серьезного из себя не представляли. Ладно, те, что прикидываются людьми и атакуют с воздуха. Но те, кто прятались в подвалах, были слабы. Ализа отвела меня в подвал, а я вошел и стал осматриваться, пытаясь понять, кто же там. Прохлада подвала была приятной. Это потому, что я бессмертный у мертвия? Теперь мне стали нравиться мрачные места. Ну и ладно. О, есть. А? Ну-ка, где? Ализа сразу же ответила мне. В руке она держала нож для самозащиты. Пусть враг был несерьезным, и все же это монстр. Оружие было необходимо. Я указал в угол помещения и сказал. А вон там, круглая. А это... огромная? Там был маленький монстр, называемый попросту крысой. Лорейн рассказывала, что их часто используют в экспериментах. Эти существа были немного крупнее обычных крыс. Но это было в 5 раз больше. Потому Ализа верно говорила, что она огромная. Тут подходящая до них среда обитания. Когда мы подошли, она нас заметила, обернулась и стала угрожать. Ее острые точные ножи зубы сверкали. Я начал думать, что зря взял Ализа и тоже приготовил нож. В таком помещении сложно размахивать мечом. Потому и не пожалел, что взял разделочный нож. Достаточно одной лишь маны. Да и вряд ли меня крыса победит. «Ладно, за дело», — сказал я, и, оттолкнувшись от твердого пола подвала, направился к крысе. Движения крысы были простыми. С точки зрения обычного человека она двигалась быстро, и ловить движение было сложно. Но не для авантюриста. Для тела усиленного мана и ки монстры-крысы были лишь добычей. Я порезал набросившуюся крысу ножом. Мощь, способная стести ее лишь с помощью маны. И сила, которая была за пределами человеческой. Крысу расплющила о стену, и она скатилась вниз. Она еще дышала, но уже едва. Осталось лишь добить. Так я думал, подходя и занеся нож. Но в ней остались силы, и она прыгнула в моем направлении. Скорость была небольшой, потому я мог увернуться. Потому стал поворачивать тело, когда вспомнил, что позади человек. Видать, нехорошо то, что я постоянно сражался один. Я думал лишь о собственной безопасности и на них потерялся. Позади была Ализа, потому я не мог пропустить монстра, но и нож не мог вернуть на изготовку. Потому мне оставалось лишь ударить второй рукой. Из-за резкого движения я угодил прямо по зубам. Я ощутил легкое касание на руке, но сейчас был важнее монстр. Я приблизился к отлетевшей крысе, чтобы в этот раз все закончить, а упавшее на землю существо уже начало страдать. «Что?» Думая, что это странно, я отошел. Мне было неизвестно, что случится дальше. Крыса бушевала, а потом успокоилась. Ее серая шерсть перекрасилась в черный. И вместе с тем я ощутил что-то необычное. Я смотрел на поднявшуюся крысу, а она, оставаясь на месте, смотрела на меня. Мы смотрели друг на друга, и я понял. Она была связана со мной. Я опустил нож, но, оставаясь на стороже, подошел. Крыса не приближалась, а просто оставалась на одном месте. «А что? Что происходит?» Позади прозвучал озабоченный голос Ализы. Я и сам не знал, но сейчас была важнее крыса. «Обернись трижды», — сказал я, и крыса послушалась. А Ализа озадаченно смотрела на происходящее. «А? Что это значит?» — спросила она. «А я уже смог понять». Я посмотрел на перчатку, которую прокрутила крыса. Там текла черная жидкость. Кровь. Тело у мертвия сухое, но местами напоминает человеческое. В отличие от гуля, теперь во мне текла кровь. Хотя не прямо, чтобы струилась. И похоже, крыса укусила меня в живую часть тела. И в нее попала моя кровь. Вот так все и случилось. У мертвия это низший вампир. И вампиры, делясь людьми кровью, создают себе подобных. Я был одним из видов вампиров. Потому тоже мог создавать себе подобных. Говорят, что это невозможно. Но ведь у мертвей не имеют собственной воли и действуют лишь по указке. И потому они не могут осознанно создать сородичей. Нет, если они даже обратят кого-то, они не будут отдавать приказы. Потому нельзя будет понять, что они создали кого-то. Но что, если у мертвия есть разум? Получится ли отдавать приказы, как вампиру? И похоже, это можно было сделать, лишь поделившись кровью. Вампир, давая кровь, создает сородича. И его способности увеличиваются. Тело принудительно перестраивается. И сейчас в крысе была моя кровь. Потому ее тело изменилось, а вот почему она мучилась. И теперь я ощущал связь между нами. Я ощущал близость, будто это было мое маленькое тело. Таким было ощущение. То есть эта крыса мой сородич, так ведь? Вот о чем я подумал. Но Ализа не стоит знать об этом. Все же на подобное способны лишь вампиры. Однако надо было что-то объяснить. Она уже видела, насколько странно это было. Но кое-что ей объяснить мог. Я сказал. Мне кажется, между нами установилась связь. Связь. Между прочим, это способность укротителей монстров. Во время укрощения они используют особую магию, устанавливая связь. И манипулируют монстром. То есть я обозвал превращение укрощением. Это... И что это значит? Но Ализа не знала об укротителях. В ее голове не было никаких идей, вызванных моим объяснением. Я кивнул и объяснил. Я смог ее подчинить. Так ты укротитель монстров? Похоже, она поняла. Конечно, это было не так. Но разговор шел в нужном мне русле. Хотя если немного копнуть, можно понять, что я не укротитель. Потому я стал давать невнятный ответ. Нет, я мечник. Просто знаю, как подчинять монстров. Вот и попробовал. Ого, авантюристы так много всего умеют. Ничего себе. Конечно, укротители берегли свои знания и ни с кем не делились. Потому Ализа ошиблась. Но поправляться я не стал. Если потом узнает обо мне, поймет, что это не так. И никаких проблем не останется. Ализа сказала. То есть этот монстр больше не нападет? На этот вопрос я мог ответить честно. Я сказал девушке. Да, скорее напротив. Он будет охранять подвал. Сюда же иногда забираются такие монстры. И Лилиан не могла избавиться от монстров святой силой. Неплохо, когда есть свой хранитель. Ализа сказала. Если не нападет, то ладно. Все же в порядке будет. Неуверенно спросила она, но крыса не бросалась на девушку. Потому в итоге она убедилась.